130. Если кто-то отметит хотя бы внешние события этого года, он получит самую замечательную запись движения мировых битв. Конечно, это будет лишь собирание внешних знаков. Но и такая таблица будет историческим документом высшего значения. Конечно, внешние знаки будут лишь искрами внутренних движений, но такие устрашающие потрясения не ужаснут только самых посвященных. Можно также наблюдать связь некоторых лиц с мировыми событиями. Никто не поймет, как олицетворяется мировое движение лицами.